была вызвана команда спасателей с вертолетом. Кипер и Полина ходили на демонстрацию протеста. Они оба ездили тогда на работу в главный город. Возвращались такие усталые, что их порой хватало только на телевизор. На экране человек вел в поводу лошадь. Дружба между человеком и лошадью. «Это так трогательно», — говорила Полина. И все-таки он любил ее. На экране показывали заснеженный городок и женщину, тщетно пытающуюся завести автомобиль. «Мороз может сковать, даже металл», — говорила Полина. И все-таки он любил ее. Его восхищало ее равнодушие к реальности. Над только что разбитой вазой, над осколками ее, в отголосках звона из всех углов комнаты, она могла твердо сказать: «Нет, я не разбивала ее, тебе показалось». Она была уже разбита, когда я пришла. Видимо, уборщицы. Она захлопывала дверцу машины, не выключив мотор. «Уверяю тебя, я оставила замок открытым. Он запирается сам, стоит только прикрыть дверцу. Очень прошу тебя, завтра же отвези машину к механику». Правда, в отношениях с прошлым она не признавала равноправия между ними. И если он, в свою очередь, пытался бежать от непоправимости сделанного и сказанного, стража ловила его тут же на крепостной стене. «Как ты можешь говорить, что я не предупреждала тебя о визите Сандерсов? У меня сохранилась копия записки, которую я повесила тебе на зеркало в ванной. Что значит, мы не договаривались ехать к родителям в это воскресенье? Этот разговор у меня записан на телефонном магнитофоне». Магнитофонов в их доме было несколько, и они включались по любому поводу. Полина хранила отзвучавшие слова, сортировала их по датам, по темам и потом предъявляла как счета, подлежащие оплате. Уверяла, что это у нее профессиональная привычка. Ведь разговоры с пациентами — это материал для последующего анализа. Его нужно хранить очень бережно. Никогда не знаешь, вдруг он потом что-то натворит, и пленка понадобится как вещественное доказательство. Но и в домашних обстоятельствах это может пригодиться. Взять хотя бы тот случай, когда соседи купили нервную собаку, держали ее во дворе. Собака изводила лаем их тихий квартал. Полина послала жалобу в полицию. Но, конечно, на жалобу не обратили бы внимания, если бы она не приложила пленку с записанным лаем длиной в 50 минут. Кипер вошел в лифт, поднялся в свой четырехсветный кабинет, он же спальня, он же студия-мастерская. На столе лежали ключи. Он попытался вспомнить, от какого они замка, но не смог. Рисованная карта проезда к чьему-то дому, он не помнил, к чьему. Квитанции к разным покупкам, оставленные на тот случай, если покупку надо будет вернуть. Пора их выбрасывать или нет? Что было куплено? А, ручные часы с остановившимися стрелками. Берут такие в ремонт или нет? Вещи постепенно утрачивали свое предназначение, превращались в хлам. Но хлам, таивший сотни мелких тайн, каждая из которых грозила обернуться большой или маленькой досадой. Вещи защищались своими мелкими тайнами, уворачивались от мусорной корзины, наступали. «А это что за конверт?» «А, письмо от школьного учителя, который переехал в Новую Англию, живет там отшельником. Но все поучает и поучает и поучает.